Глава 45. Паника поднялась кипучей волной, но я всеми силами заталкивала ее обратно. Нечего мешать мне столь волнительный момент. Тело реагировало на дракона странным образом, будто стало каким-то чужим, обмякшим, жарким. Мне было в нем тесно, хотелось немедленно глотнуть свежего воздуха. «Какие у вас нежные и трепетные губы!» — промурчал дракон, как сытый тигр. «Ох, лучше бы он молчал, ей-богу! Меня и так едва ли не трясет, а тут еще он поболтать решил. Обнаженное мужское тело вминало меня в простыни, заставляя трепетать. Что со мной? Эта магия дракона пробудила во мне страсть? Или моя собственная магия соблазнения решила переиграть меня, обернувшись против меня же самой?» «Вы все дрожите», — заметил Страунг. «Вам холодно?» Мое состояние не имело никакого отношения к холоду, но унять дрожь я не смогла. Страунг отпустил меня и потянулся, чтобы зажечь свечу. Я воспользовалась полученной свободой. Кубарем вывалилась из-под одеяла, вскочила и кинулась к двери. Выбегая, увидела вспышку, но тут же меня поглотила тьма коридора. Стремглав, я метнулась к своей комнате. Не хватает еще, чтобы Страунг вышел и застал меня у своей двери. Оказавшись внутри, тихонечко, по-шпионски затворила дверь и тяжело привалилась к ней спиной. Сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Обалдеть! Я только что чуть было не отдалась дракону. Совсем ополоумела. Что на меня нашло? Почему размякла и поддалась ласкам? Тряпка. Надо было кричать, чтобы отпустил. Пусть бы он узнал, что это я. Но зато моя честь была бы не тронута. А так я чуть было не потеряла ее. Услышала снаружи хлопок. Страунг выходил в коридор и, осмотревшись, вернулся к себе. Припала ухом к двери. Тишина. Вздохнула с облегчением. Еле дотащилась до постели и легла. Тело обмякло, как после марафона. Ничего себе я учудила. Где моя медаль за взятие постели дракона? Уф, вот так дела. Я просто профи по нелепым ситуациям. И как только смотреть утром Страунку в глаза? Как сделать вид, что ничего не было? Впрочем, для него точно ничего не было. Ведь он не подозревает, что это была я. Или подозревает? От этой мысли я тихо застонала и, перевернувшись, уткнулась лицом в подушку. Ночь выдалась долгой и тяжелой. О том, чтобы поспать, не было и речи. Меня колотило на нервах. Немного успокоившись, провалилась в полудрему, но тут же вынырнула из нее, тяжело задышав. Когда забрезжил рассвет, я решительно встала, раздвинула занавески и распахнула окно. Мне в лицо дыхнуло холодной свежестью, влагой тумана и запахом травы. Опершись локтями о подоконник, я уставилась вдаль, где шумели деревья, а за ними виднелись горы. Красиво-то как! Поселение просыпалось с пением петухов. То здесь, то там женщины шли доить коров, а мужчины отправлялись на покос. Простая деревенская жизнь, о которой я никогда ничего не знала. Дитя асфальта и воспитанница интернета. А ведь именно в деревне люди живут по-настоящему, всерьез, не забивая себе голову условностями. Тут из одного сарая посыпались искры, и оттуда вылетела неопытная ведьма, смахивая с передника следы магического вмешательства в надои коровы. Видимо, она попыталась облегчить ручной труд, но лишь усложнила ситуацию. Теперь корова в страхе мычала. По двору разбегались и раскудахтались куры, а домой спешил сердитый муж. «Что за шум?» — раздался из коридора свирепый голос одного из постояльцев гостиного дома. Если до этого кто-то и не слышал уличного переполоха, то теперь гостиный дом ожил скрипом половиц, хлопаньем дверей и ставен. «Не обращайте внимания, лорд, отдыхайте», — попробовала замять инцидент хозяйка. «Уже отдохнул. Теперь разве заснешь под такой гвалт?» — недовольно проворчал он. Пользуясь всеобщим переполохом, я выглянула наружу. Толик и Марина тоже торчали в дверях своих комнат. Подхватив подол длиннющей ночной рубашки, я ринулась к подруге. Грудью налегла на нее, заталкивая внутрь. «Ты чего?» — ошалела она. «Маринка, какого лешего ты в этой комнате, а не в той, в которую вселялась?» Напустилась я на нее, закрывая за нами дверь. «Здесь кровать широкая и удобная. Вот лорд Страунг предложил мне поменяться, чтобы я отдохнула с комфортом. В той комнате, что изначально предназначалась мне, кровать поуже и жесткая». Не заметила, чтобы она была жесткая. Фыркнула я, не подумав. «Что?» — Маринка ошалела. «Откуда знаешь, какая у него кровать? Ты ночевала у Страунка?» «Нет, что за глупости?» — попыталась отделаться полуправдой. «Ты мне что-то не договариваешь», — подозрительно прищурилась подруга. «Что-то? Ха! Знала бы она, сколь роковой для меня стала их со Страунком рокировка, так бы не говорила». Маринка подозрительно прищурилась, ожидая от меня объяснений. «Слишком давно мы с ней дружим, оттого секрет никакой не скрыть». «Ой, Маринка, если бы ты знала, что я натворила!» Начала я с рекламы, чтобы заинтриговать подругу. Это помогло. Та моментально клюнула и приготовилась слушать. Я же не стала томить, так как ночное происшествие жгло меня изнутри и просилось наружу. Мне не спалось, и я решила поболтать с тобой. Пришла к тебе в комнату ночью и так же, как в студенческой общаге, нырнула к тебе под одеяло. Сказанного хватило, чтобы Маринка закатила в ужасе глаза. Я еще про поцелуй не рассказала, а она уже в шоке. «Ну ты даешь!» Она схватилась ладонями за лицо. «Тише ты!» — велела я, оглянувшись на дверь. «И что дальше?» — в нетерпении зашептала она. «Что-что?» — недовольно передразнила я, будто во всем была виновата именно Маринка, а не я сама. Он принял меня за девушку по вызову, работающую здесь, и вначале чуть не прогнал, а потом полез с поцелуями. «Да ты что?» — то ли в ужасе, то ли в восхищении протянула подруга. «Чуть было не овладел мной!» Я утаила, что сама готова была покориться чарам дракона. Но я сумела вырваться и убежала. «Он не видел тебя?» — недоверчиво поинтересовалась Марина. «Нет», — покачала головой. «Думает, что это была служанка». «Обалдеть!» Маринка была в откровенном шоке, но тут же с любопытством втиснула. «Ну и как он целуется?» «Классно, лучше не бывает», — мечтательно протянула я. Но тут же спохватилась и приняла более суровый вид, чтобы добавить. «Целуется-то хорошо, только я теперь не знаю, как быть». «А чего тут не знать?» — не поняла подруга. «Он тебя не видел. Делай морду кирпичом, типа я не я и хата не моя. Мол, спала всю ночь, нигде не была, ни с кем не целовалась». «Угу», — неуверенно откликнулась я, чувствуя, что мне будет сложно изображать непричастность к ночному инциденту. «Да ладно тебе!» — она поняла, что я трушу. «Прорвемся!» «Леди Марина!» — из-за двери послышался голос Страунка, и тут же раздался стук. «К вам можно?» Мы с Маринкой замерли, будто нас поймали на месте преступления.